Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Франсис Корсак. Наша Родина – космос. Часть первая. Глава первая. Бесконечное падение. Тинкар падал среди звезд. Повсюду, вокруг него, над ним, под ним, в бесконечности безмятежно светились их яркие точки. Падая, он вращался и смотрел, как смещается Млечный Путь, похожий на полосу подернутого серым пеплом огня. Когда его глаза натыкались на газовое облако, оставшееся от звездолета, их снова слепило только что отпылавшее сияние. Постепенно выполняя движение, которым его обучили в школе кадетов, он замедлил вращение. Светящаяся полоса галактики медленно покачнулась, словно волчок на излете вращения. Теперь можно было подумать о своей участи. Он был один в бесконечных просторах космоса. Миллиарды километров отделяли его от планет, заселенных любыми формами жизни, гуманоидными или негуманоидными. Душу его наполнило отчаяние, но не из-за очевидности скорой смерти, а от осознания того, что не выполнено порученное ему задание. Он никогда уже не сможет доставить послание адмиралу, командующему 7-м флотом на Фомальгауте-4. Мятежники одержат верх, а значит, империя погибнет. Империя. Он не думал о близкой смерти. Пока не думал. В его груди кипела ярость от поражения, которое он потерпел в результате собственной невнимательности. Смерть для Тинкара ничего не значила. Он пожертвовал жизнью в тот день, когда принес присягу. С тех пор его тело ему более не принадлежало. Он дышал лишь милостью императора. Из-за срочности, с которой он должен был выполнить задание, у него не осталось времени на проверку гиперспасиатронов. Да и как он мог подумать о возможности саботажа, если доверенный ему звездолет состоял во флотилии личной императорской гвардии? Значит, и там был, по крайней мере, один предатель. Гангрена поразила все. Никакой возможности послать сообщение у Тинкара не было. Гиперпространственное радио только поступило на испытание, и дальность его действия не превышало 15 световых лет, а энергии один приемопередатчик пожирал столько, что его можно было устанавливать лишь на самые крупные крейсера. К тому же на вооружении 7-го флота таких судов еще не было, и никто среди этих лентяев, ученишек, загнанных в лаборатории Империи, не был способен увеличить радиус действия приемопередатчиков и снизить их вес. А может, они этого и не хотели? Самодовольные глупцы, жившие за счет государства, никчемные людишки, не способные даже на лояльность, а ведь накануне его отлета казнили за предательство еще 7. На этот раз мятеж был тщательно подготовлен. Ничего похожего на беспорядочные бунты, подавленные в свое время императорами Ктиусом IV, Ктиусом V и величайшим из всех Антеором III. Тинкар презирал нынешнего властителя Ктиуса VII, человека слабого и безвольного, который позволил бы вырвать у себя реформы, не выступив против них Звездная гвардия. Тинкар проснулся еще до того, когда до его ушей донесся шум. Бросившись к окну казармы, Он с недоумением уставился на высоченную колонну клубящегося дыма на месте арсенала Киллеор. И тут же мрачно взвыли сирены. Мгновенно одевшись, он через 5 минут после объявления тревоги стоял у трапа своего звездолета с журналом учета в руке, готовый отметить того, кто прибудет последним. Потом последовали 2 месяца борьбы с неуловимым противником, отказывавшимся от прямых схваток и наносившим удары из-под тишка. Но самым поразительным было то, что звездолеты мятежников легко уходили в космосе от самых быстрых крейсеров Звездной гвардии. Тинкар сражался на Марсе, Венере, Земле, участвовал в рейсе на Абель, третью планету системы Проксима Центавра. На самые далекие миры Империи мятеж пока еще не распространился. На Земле все, что некогда называлось Западной Европой и Северной Америкой, оказалось в руках мятежников. Они захватили обширные территории в Азии, овладели половиной Марса, обоими полюсами Венеры, всеми спутниками Юпитера и Сатурна. Медленно, но неуклонно мятежники теснили силы Звездной гвардии. Угроза нависла над столицей империи. Наконец, императора вынудили призвать на помощь космический флот, ближайшая эскадра которого располагалась в районе Фомальгаута. Друг за другом улетели 1, 2, 3, 10 посланцев. Ни один из них не добрался до места назначения. И тогда великий адмирал вызвал Тинкара. Тинкар 5 лет подряд выигрывал звездные гонки от Земли до Ригеля-3 и обратно. А в первый раз, неслыханное дело, победил, когда был еще кадетом. Если кто и мог прорваться к Фомальгауту, то только он. Ему вручили запечатанный конверт с посланием и передали самый быстрый катер флота. Он взлетел ранним утром под прикрытием дыма, окутавшего аэропорт в момент химической атаки. Едва покинув пределы атмосферы, Тинкар ушел в гиперпространство. Он был один на борту крохотного суденышка, но это его не смущало. Жизнь звездного гвардейца всегда была аскетической, почти монашеской. Похоже, его никто не преследовал. На 3-е сутки Тинкара разбудил сигнал тревоги. Экран гиперрадара был пуст, но быстрый взгляд на приборы заставил его побледнеть. Нарушилась фазовая настройка 2-го гиперспасиотрона. Столь крупная неполадка требовала срочного выхода в нормальное пространство. Он был способен выполнить такие ремонтные работы. В цикл тренировок офицеров Звездной гвардии, прекрасно знавших теорию гиперпространства, входили практические работы с гитронами, как их называли кадеты. Но, как говорится, пришла беда, открывай ворота. Когда он устранил аварию и собирался стартовать с опущенными экранами, как того требует устав, крохотный астероид обрубил антенну. Тинкар мог дождаться прибытия на Фомальгаут-4 и заменить антенну уже там. Но это помешало бы ему посылать опознавательные сигналы. А кроме того, ни один хороший офицер не привел бы свой звездолет к месту назначения с повреждением, которое мог устранить сам. Тинкар надел скафандр и вышел в открытый космос. А потом произошел первый взрыв. Скорее всего, химический, довольно слабый. Тинкара отбросило в пространство, на 10 метров от корабля. Опасности его положение не представляло. Реактивный пистолет легко позволил бы ему вернуться. Но тут случилось непоправимое. Сработала стандартная процедура уничтожения покинутого корабля. Небольшая бомба, помещенная между 3 гитронами, вот-вот должна была взорваться. А там разрушение или перекос центральной опоры, схождение гиперпространственных осей и ад кромешный. У него оставалось всего 10 минут, чтобы удалиться, включив реактивный пистолет на полную мощность. Этого времени едва хватило. Беспорядочный полет и головокружительное вращение продолжились до того момента, пока его не настигла вспышка света. 3 тонны материи испарились в мгновение ока. Потом на Тинкара обрушился поток сверхжестокого излучения, от которого, как он надеялся, его защитили расстояние и скафандр. Впрочем, облучение не имело значения. Он был обречен на смерть В любом случае. Тинкар падал среди звезд. Он знал, что падает. Но ничто не позволяло ему измерить скорость полета. Все еще светившееся газовое облако, которое расползалось на месте звездолета, не могло помочь сориентироваться. Ведь он не знал, с какой скоростью оно распространяется. Он падал и знал, что теперь будет падать вечно и однажды превратится в иссохшую мумию в скафандре. Потом, вероятнее всего, тело его притянет какая-нибудь звезда, и оно испарится. Но он будет мертв. Умрет, так и не вручив послание. Смерть. Это слово пока еще не имело смысла. Умирают от раны, от взрыва, от излучения, от несчастного случая. А он ощущал себя молодым, и на теле его не было ни одной царапины. И все же ему придется умереть. Шансы на помощь были практически равны нулю. Хотя не совсем. Оказавшийся почти в такой же ситуации капитан Рамсей после 16 часов пребывания в космосе был подобран кораблем, вынырнувшим из гиперпространства в нескольких сотнях метров от него. А значит, шансы Тинкара все же не равнялись нулю, хотя и были до отчаяния низкими. «Я умру», — подумал он. Мысль о смерти его не страшила, скорее околдовывала. Он столько раз видел, как умирали люди и умирали самой разной смертью. Павшие товарищи, только что стоявшие рядом и рухнувшие на палубу звездолета, враги которых находили после высадки обгоревшими или разорванными на куски. А та ужасная ночь, когда он часовым присутствовал на допросе предателя-физика Альтона в подвалах имперского дворца. Он тряхнул головой. Ему не хотелось вспоминать об этом, но он надолго затаил злость на адмирала за то, что тот назначил его и еще трех кадетов в наряд, словно у империи не хватало палачей и прислужников. Тинкар был хорошо обученным человеком, знавшим все опасности космоса, а потому хладнокровно оценил свои ресурсы. Воздуха на 24 часа, пищевых высококалорийных концентратов на 10 суток, электрических батарей на месяц работы. «Итак, я умру от удушья», — вполголоса произнес он. Вернее, почувствовав, что конец близок, отключу ток, чтобы замерзнуть, а не сгнить. «А может, сниму шлем?» Он отрицательно покачал головой. «Снять шлем — это было бы самоубийством». А гвардейский кодекс чести самоубийства не допускал. Офицер продолжает бороться даже тогда, когда иссякают все надежды. Чтобы успокоить совесть, он включил радио. Послал вызов. Радиус действия передатчика был невелик. К тому же Тинкар был уверен, что ни один дружеский звездолет не находится в этом уголке космоса. А что касается врагов, то их было слишком мало для того, чтобы они могли оказаться так далеко от планеты. На его вызов никто не ответил. Он поставил переключатель на автоматическую передачу сигнала СОС, а сам стал прослушивать позывные на частотах имперского флота. Ничего, лишь привычные космические шумы, голоса туманностей, только помехи и приглушенный свист клапанов подачи воздуха. Тинкар решил подождать. Теперь он вращался очень медленно и мог полностью остановить вращение. Но оно ему не мешало. Напротив, позволяло наблюдать за космосом. Он бросил взгляд на часы и вздрогнул. Он падал уже целый час. Всего лишь час. Час. Еще 23 отрезка вечности, и он будет мертв. Дыхание станет коротким, в ушах загудит, рот откроется, пытаясь втянуть воздух, а потом медленное скольжение во мрак смерти. И, наконец, как он надеялся, рай для воителей, если, конечно, он такового достоин. Тинкар не был метафизиком. Религиозность вообще не поощрялась в гвардии. Подчиняйся императору и своим начальникам, следуй правилам, храбро сражайся, будь верным до самой смерти, и тогда тебе нечего бояться». Он следовал всем этим заповедям, но в последний час его вдруг посетило сомнение. У народа была другая религия, не ограничивающаяся одной лишь воинской доблестью, но требовавшая еще и любви к ближнему, а также отказа от убийства. Как народ мог примирять эту последнюю заповедь со своими жесточайшими бунтами? Этого Тинкар никогда не мог понять. Империя поддерживала религию ненасилия среди плебса, но среди гвардейцев «не убий». Он вспомнил о полицейских распятых рядом с храмом в самом начале восстания «не убий». Правда, в священных писаниях этой религии встречалось и другое высказывание. «Кто с мечом придет, тот от меча и погибнет». Добрые сказки для детишек. Как создать и сохранить империю, не убивая? Впрочем, даже если Бог был таким, каким его описывали священники из народа, он не мог гневаться на него, Тинкара, за то, каким он был. Разве он мог поступать иначе? Он был похищен гвардией, чтобы получить воспитание солдата почти с самого рождения. О родителях у него сохранились весьма смутные воспоминания. Ему казалось, что у матери его были длинные белокурые волосы, а отец всегда представлялся ему огромным расплывчатым силуэтом. Жизнь Тинкара проходила сперва в обществе кадетов, затем среди гвардейцев. Каждую минуту времени занимали учеба, физическая подготовка, бесконечные маневры на Земле, в космосе или других, обычно адских, планетах. В качестве отдыха им предоставляли евангелические центры, где их подчивали девицами из народа, напуганными, накачанными наркотиками, покорными и ненавидящими. Говорить с ними было запрещено. Вначале он с нетерпением ждал этих каникул, как и все остальные. Потом у него возникло ощущение, что после подобных развлечений он опускается так низко, как и эти девицы. Он вспомнил слова своего приятеля Гекора, его последнее высказывание. «До каких пор император будет держать нас за жеребцов?» Больше он Гекора не видел. Того в тот же день перевели в маршевую роту, и он погиб славной смертью за императора в какой-то банальной пограничной схватке с хронами, тульмами или какими-то другими негуманоидами. Тинкар падал среди звезд. Он снова поглядел на часы. Воздуха оставалось на 5 часов. Мало-помалу тело цепенело, мысли вращались по кругу, выхватывая из памяти, казалось бы, навсегда забытые образы и события. Вспышку ярости в 11 лет, когда его избил старший кадет, тогдашние горькие слезы. Он страдал не столько от боли, сколько от уязвленного самолюбия. Как бы ни было больно, настоящий воин плакать не должен. Девушку из народа, которую он мельком заметил на улице и который улыбнулся в тот теплый весенний вечер, получив в ответ ненавидящий и презрительный взгляд. Труп собаки на пороге разграбленного дома. Он падал. Кислородный клапан свистел в ухо. Секунды меньше. Его вновь охватил стыд за невыполненное задание. Быть может, империя рухнет из-за его промашки? Ему следовало проверить гитроны. Хороший офицер проверяет все на корабле лично. Но как бы он это сделал? Ведь был приказ стартовать немедленно. Нет, он не мог помешать этому саботажу. А когда вышел в космос, было уже поздно. Тинкар падал. Воздух в скафандре сделался тяжелым. Свист в клапане становился все слабее. Он быстро подсчитал. Максимум через час для него все будет кончено. Чинкар принялся ждать, не ощущая ни страха, ни любопытства. Потом в ушах загудело. Он едва расслышал в наушниках резко усилившийся шум, впрочем, тут же затихший. Вдали между звезд двигалась сверкающая точка. Он с недоумением уставился на блестящий предмет. Тот быстро рос в размерах и вскоре превратился в овал. Гвардейская подготовка невольно взяла свое. Он разглядел звездолет. Но модель корабля была ему неведома. Корабль выглядел настоящим гигантом и определенно не принадлежал к силам империи. Быть может, это мятежники? Или же представители какой-то негуманоидной цивилизации? Ему было все равно. В худшем случае управляющие кораблем астронавты, подобрав его, тут же прикончат. Если же возьмут в плен, он, быть может, однажды сбежит и вернется в гвардию. Собрав последние силы, он включил сигнал тревоги. Успел услышать в наушниках переданный на всех частотах сигнал СОС и увидеть в черном небе букет распускающихся красных ракет. Потом Тинкар провалился во мрак.